Глава 26. Вторник. Ночь. Мона До стояла у монолита. Монолит — центральный монумент в парке скульптур Вигеланда в Осло. И смотрела, как из темноты вырастает фигура Трульса Бернсона. Он торопливо шагал к монументу. Когда они договаривались о встрече во Фрогнер-парке, она предложила пару других, более скромных, менее популярных композиций, потому что к монолиту даже ночью приходят желающие его увидеть. Но после трех «чего» она поняла, что монолит — единственная известная Бернсону скульптура. Мона отвела его к западной стороне монумента, подальше от двух парочек, разглядывающих церковные шпили на востоке города. Она протянула Бернсону конверт с деньгами, и он спрятал его в длинный пиджак от Армани, который на нем по какой-то причине совсем не был похож на пиджак от Армани. «Есть что-нибудь новое?» — спросила Мона. «Больше информации не будет», — сказал Трульс, оглядываясь украдкой. «Вот как?» Он посмотрел на нее, словно желая удостовериться, не шутит ли она. «Мужчину же убили, черт возьми!» «Значит, в следующий раз найди менее смертоносную информацию». Трульс Бернсон зафыркал и засмеялся. «Ты сама себя слышишь, да? Мы только что привели Валентина к парню, который всего-то совершил пару неправильных поступков. Содержал бар, в который заходила жертва Валентина, и согласился помочь полиции». «Ты говоришь «мы». Значит ли это, что ты испытываешь угрызение совести?» «Ты что, считаешь меня психопатом? Конечно, я считаю, что это жуткие дела». «На первый вопрос отвечать не буду, но я согласна, что такие дела действительно ниже уровня нормы. Это означает, что ты больше не сможешь быть моим источником?» «Если я отвечу «нет», означает ли это, что ты больше не будешь меня защищать?» «Нет, не означает», — ответила Мона. «Мы не столько беспокоимся об источниках, сколько о том, что скажут наши коллеги, если мы наплюем на источник. А что, кстати, говорят твои коллеги?» «Ничего. Они поняли, что источник — это я, поэтому меня изолировали. Мне не позволяется участвовать в собраниях и знать хоть что-нибудь о ходе следствия». «Вот как. Кажется, я совершенно утратила интерес к тебе, Трульс». Трульс фыркнул. «Это цинично, но, по крайней мере, честно, Мона До». «Спасибо. Думаю, да». «Хорошо. Возможно, в последний раз я могу тебе кое-что сообщить. Но речь пойдет совершенно о другом». «Выкладывай». «Начальник полиции Бельман трахает довольно известную женщину». «За такую информацию денег не платят, Бернсон». «Ладно. Отдай бесплатно. Просто напиши об этом». «Редакторы не любят истории об изменах. Но если у тебя есть доказательства, и ты сам выскажешься по делу, то, возможно, я смогу их уговорить. В таком случае мы приведем твои слова и твое полное имя». «Полное имя? Это самоубийство, ты же понимаешь. Я могу сообщить вам, где они встречаются, а вы можете подослать фотографа». Мона До рассмеялась. «Прости. Так это не работает». «Не работает?» «За границей пресса много пишет об изменах. Но только не здесь, в маленькой Норвегии». «Почему?» «Официальное объяснение — мы не опускаемся до этого». «Но?» Мона, дрожа от холода, пожала плечами. «Поскольку на практике люди опускаются так низко, что и дна не видать. Моя личная теория на этот счет гласит, это еще один пример синдрома «у всех есть скелеты в шкафу, поэтому помолчим». «Человеческим языком, пожалуйста». «Женатые редакторы изменяют столь же часто, как и все остальные. Если обнародовать какую-либо информацию об измене, то каждый член небольшой норвежской общественности рискует, что ему отплатят той же монетой. Мы можем писать об изменах в огромном мире. Можем упомянуть о своей стране, если один публичный человек выступит с сомнительной критикой в адрес другого. Но журналистское расследование об изменах власть имущих...» Мона До покачала головой. Трульс с презрением выдул воздух через нос. «Значит, нет способа это обнародовать?» — спросил он. «По-твоему, это необходимо обнародовать, поскольку данная информация подтверждает, что Бельман не создан для того, чтобы исполнять обязанности начальника полиции?» «Чё? Нет, наверное, не так». Мона кивнула и посмотрела вверх на монолит. Набежалостное стремление к вершине. «Ты должен очень сильно ненавидеть этого человека». Трульс не ответил. Казалось, он был слегка удивлен, словно никогда над этим не задумывался. А Мона размышляла, что происходит в голове этого человека, у которого такое малопривлекательное, покрытое шрамами лицо с выступающей нижней челюстью и колючими глазами. Она почти испытывала жалость к нему. Почти. «Я пошла, Бернсон. Еще поговорим». «Правда?» «Может, и нет». Мона довольно долго шагала по парку, затем обернулась и увидела Трульса Бернсона в огнях фонарей у монолита. Он засунул руки в карманы и стоял, сутулившись и наблюдая за чем-то. Он казался бесконечно одиноким там, наверху, таким же неподвижным, как окружавшие его каменные изваяния. Харри смотрел в потолок. Призраки не приходили. Возможно, сегодня ночью они и не придут. Никогда не знаешь, но в их компании появился новичок. Любопытно, как будет выглядеть Мехмед, когда придет. Харри запер мысли в голове и прислушался к тишине. В районе Хольмен-Коллен было тихо, что неудивительно с такими соседями. Слишком тихо. Ему больше нравилось звучание города внизу. Как ночь в джунглях, полная звуков, которые могли предостеречь тебя во мраке, рассказать тебе, что случится, а что нет. Тишина содержала слишком мало информации. Но дело было не в этом. Дело было в том, что рядом с ним в кровати никто не лежал. Если посчитать, то ночи, в которой он делил постель с кем-либо, окажутся в очевидном меньшинстве. Так почему же он чувствовал себя таким одиноким? Он, всегда искавший одиночество, он, кому никогда не нужны были другие люди. Харри повернулся на бок и попытался закрыть глаза. Сейчас ему тоже никто не был нужен. Ему никто не был нужен. Ему не был нужен никто. Ему была нужна только она. Что-то скрипнуло в бревенчатых стенах. Или это половая доска? Может быть, ураган добрался до них так рано? Или призраки пришли так поздно? Харри повернулся на другой бок и снова закрыл глаза. Что-то скрипнуло за дверью спальни. Он встал, подошел к ней и открыл. Это был Мехмед. «Я видел его, Харри». На месте глаз теперь зияли черные глазницы. В них что-то шипело и дымилась. Харри вздрогнул и проснулся. На тумбочке у кровати замурлыкал, как кот, телефон. Харри ответил. «Это доктор Стефанс». Харри почувствовал внезапный приступ боли в груди. «Дело касается Ракели». Естественно, Ракели. И Харри знал, что Стефанс произнес это только для того, чтобы дать ему несколько секунд подготовиться к новостям. «Нам не удается вывести ее из комы». «Что?» «Ну, она не просыпается». «А она?» «Мы не знаем, Харри. Я понимаю, что у вас масса вопросов, но у нас тоже. Я действительно ничего не могу вам рассказать, кроме того, что мы работаем изо всех сил». Харри прикусил щеку с внутренней стороны, чтобы удостовериться, что он не переживает премьерный показ нового кошмара. «Хорошо, хорошо. Я могу ее увидеть. Не сейчас. Она находится в отделении интенсивной терапии. Я позвоню, как только у меня будет новая информация. Но может понадобиться время. Ракель, вполне вероятно, теперь на некоторое время останется в коме, так что не задерживайте дыхание, хорошо?» До Харри дошло, что Стефанс прав. Он не дышал. Они закончили разговор. Харри уставился на телефон. Она не просыпается. Естественно, она не хочет. Кто же хочет просыпаться? Харри встал, спустился вниз и пошарил по кухонным шкафчикам. Ничего, пусто, опустошено. Он вызвал такси и поднялся наверх, чтобы одеться. Он увидел синюю табличку, прочитал название и притормозил. Свернул на боковую дорогу, выключил двигатель, огляделся. Лес и дорога. Все это напомнило ему о тех ничего не говорящих, однотипных шоссе Финляндии, при движении по которым у тебя возникало ощущение, что ты едешь по лесистой пустыне, где деревья возвышаются по сторонам молчаливой стеной, а труп спрятать так же легко, как утопить в море. Он подождал, пока не проедет машина, посмотрел в зеркало и не увидел огней ни спереди, ни сзади. Потом вылез на обочину, обошел машину и открыл багажник. Она была такой бледной, что даже веснушки побледнели, а испуганные глаза над кляпом стали огромными и черными. Он поднял ее, и ему пришлось помочь ей устоять на ногах. Он схватил ее за наручники и повел через дорогу и придорожную канаву к черной стене деревьев. Зажег фонарик и почувствовал, что она дрожит так, что трясутся наручники. — Тихо, тихо. Я тебе ничего не сделаю, дорогая, — сказал он и почувствовал, что это правда. Он действительно не хотел причинить ей вред. Больше не хотел. И, возможно, она это знала, наверное, поняла, что он ее любит. Возможно, она дрожала, потому что на ней было только белье и неглиже его японской подруги. Они вошли в лес, как будто в дом. Их окутала другая тишина, и одновременно появились новые звуки. Негромкие, но отчетливые, неопределимые звуки. Хруст, вздох, крик. Грунт был мягким, его покрывал ковер из хвойных иголок, который приятно пружинил под ногами, когда они шли, бесшумно шагая, как жених с невестой по церкви во сне. Досчитав до ста, он остановился, поднял фонарик и посветил вокруг, и луч света мгновенно отыскал то, что было надо — черное обгоревшее дерево, расколотое молнией надвое. Он подтащил ее за собой к дереву. Она не сопротивлялась, когда он расстегнул наручники, обхватил ее руками ствол и снова застегнул наручники. «Покорная, как баран», — подумал он, глядя, как она стоит на коленях и обнимает дерево. «Жертвенный агнец». Потому что он не был женихом. Он был отцом, отдающим алтаря свою дочь. Он погладил ее по щеке в последний раз и развернулся, чтобы уйти, но тут из-за стены деревьев послышался голос. «Она жива, Валентин». Он остановился и машинально повернул фонарик в ту сторону, откуда раздался звук. «Убери его», — произнес голос из темноты. Валентин сделал так, как велел голос, и сказал: «Она хотела жить, а бармен не хотел. Он мог опознать меня. Нельзя было рисковать». Валентин прислушался. Но единственное, что он мог различить, был свист из ноздрей Марты при вдохе. «Я приберу за тобой, но только один единственный раз», — произнес голос. «У тебя с собой револьвер, который ты получил?» «Да», — ответил Валентин. Послышалось ли ему что-то знакомое в голосе этого человека? «Положи его рядом с ней и уходи. Скоро ты получишь его обратно». Валентину в голову пришла мысль. Выхватить пистолет, найти другого с помощью фонарика и убить. Убить рассудок, заместить следы, ведущие к нему, и снова позволить демону править. Аргументом против было то, что другой мог потребоваться Валентину. «Где и когда?» — прокричал Валентин. «Мы больше не можем пользоваться шкафчиком в раздевалке бани!» «Завтра ты получишь сообщение. Теперь, раз уж ты все равно слышал мой голос, я тебе позвоню». Валентин вынул револьвер из кобуры и положил его перед девушкой. Бросил на нее последний взгляд, а потом ушел. Снова усевшись в машину, он дважды сильно ударил лбом по рулю, затем завел двигатель, помигал поворотником, хотя других машин не было видно, и спокойно уехал. «Остановитесь вон там», — сказал Харри шоферу такси, указывая на место. «Сейчас 3 часа ночи, мужик, этот бар кажется очень даже закрытым. Он мой». Харри расплатился и вышел. Там, где несколько часов назад велась бурная деятельность, сейчас не было видно ни одного человека. Криминалисты закончили, но на двери дверной косяк была наклеена белая лента. Лента, украшенная изображением геральдического льва и текстом «Полиция, печатана, печать не ломать, иначе уголовная ответственность», параграф 343 Уголовного кодекса. Харри вставил ключ в замок и повернул его. Лента разорвалась, когда он потянул на себя дверь и вошел внутрь. Они оставили гореть лампочки под зеркальными полками. Харри зажмурил глаза и прицелился указательным пальцем в бутылки с того места, где он остановился у двери. 9 метров. Что, если бы он спустил курок? Как бы сложилась эта история? Невозможно сказать. Она сложилась так, как сложилась. С этим ничего не поделать. Можно было только забыть, конечно. Палец нашел бутылку Джима Бима. Ее уже переставили на стойку для розлива. В чертовом свете, льющемся снизу, ее содержимое блестело, как золото. Харри прошел через помещение, завернул за стойку, взял стакан и поставил его под розлив. Он почувствовал, как во всем теле напряглись мышцы, и на мгновение задумался, не проблеваться ли до того, как он сделает первый глоток, но ему удалось удержать и содержимое желудка, и алкоголь до третьего глотка. Тогда Харри бросился к раковине, и пока желто-зеленая блевотина не шлепнулась о металл, он успел увидеть, как дно раковины все еще покрывает слой засохшей крови.